Возникла пауза. Ошеломление. Некоторый короткий ступор. Кузенков срезал шутку одного из портретов. Ловкой репликой лишил ее далеко идущего смысла. Все участники совещания тут же углубились в бумаги, оставляя Марлена Михайловича наедине с пренеприятнейшим. Тот сидел, набычившись и глядя на свои застывшие пальцы, все мешочки на его лице обвисли, картина была почти неприличная. И вдруг, с небольшим опозданием, в кабинете прозвучал смех. Смеялось видное лицо, крутило головой, не без лукавинки и с явным одобрением поглядывало на Кузенкова. «А ведь и впрямь, товарищи, они ведь тоже не турки», — заговорило видное лицо. «Марлен-то Михайлович прав, войско там русское, а русские туркам», — он посмотрел на пренеприятнейшего, — «завсегда вставляли». В очках окующего промелькнул неопознанный огонек. Замкнутый занимался орнаментом. Марлен Михайлович вдруг понял, что видное лицо и пренеприятнейший – очевидные соперники. Что же тут предполагается? Пренеприятнейший смотрел опять на видное лицо, хотя адресовался к Марлену Михайловичу. Что же тут сравнивается наша мощь с силенками белых? Ставится под вопрос успех военного решения проблемы? Голос крепчал с каждым словом. «Америка перед нами дрожит, а тут какая-то мелкая сволочь, да наши батьки, почти безоружные, саблями да штыками гнали их по украинским степям, как зайцев. Вооруженные силы острова» — это очень серьезно, — процитировал он с издевкой Марлена Михайловича. Марлену Михайловичу показалось, что видное лицо еле заметно ему подмигнуло, но он и без этой поддержки странным образом становился все тверже, не трусил перед пренеприятнейшим и наполнялся решимостью выразить свою точку зрения, то есть еще раз подчеркнуть неоднозначность, сложность островной проблемы. «Сейчас я объясню», — сказал он. «Боевая мощь крымской армии действительно находится на очень высоком уровне. И если предположить, что десантное соединение генерала Н, турки, или, скажем, американцы, то можно не сомневаться в том, что оно будет разбито крымчаками на голову. Однако», — он увидел, что пренеприятнейший уже открыл рот, чтобы его прервать, но не замолчал, а продолжил. «Однако с полной уверенностью могу сказать, никогда ни один крымский солдат не выстрелит по советскому солдату. Речь идет не о военной проблематике, а о состоянии умов. Некоторые влиятельные военные в Крыму даже считают своих форсис частью советской армии. В принципе, наше Министерство обороны могло бы уже сейчас посылать им свои циркуляры». «Что за чушь?» – вскричал тут пренеприятнейший. «Да ведь они же белые!» «Они были белыми», – возразил Марлен Михайлович, в душе ужасаясь неосведомленности вождя. «Их деды были белыми, товарищ», – фамилия пренеприятнейшего. «Да ведь там все эти партии остались», – брезгливо скривился пренеприятнейший. «И кадеты, и октябристы. В Крыму зарегистрировано свыше 40 политических партий, среди которых есть и упомянутые», — сухо сказал Марлен Михайлович. Дерзость его, заключавшаяся в этой сухости, видимо, поразила пренеприятнейшего. Он даже рот слегка приоткрыл. Впрочем, возможно, он был потрясен распадом одного священного величественного слова на 40 равнозвучных, но ничтожных. Кузенков заметил за стеклами окующего почти нестарческое любопытство. Явное одобрение сквозило во взгляде видного лица. «Не забудьте упомянуть о союзе общей судьбы, Марлен Михайлович», — сказала оно. «Да-да, самым важным событием в политической жизни острова является возникновение союза общей судьбы», — сказал Марлен Михайлович, «во главе которого стоят влиятельные лица среднего поколения русской группы населения». «Очень важное событие», — иронически произнес пренеприятнейший и, откинувшись в кресле, впервые обратился с вопросом, пренебрежительным и грубым, прямо к Кузенкову. «Ну и чего они хотят, этот ваш союз общей судьбы?» «Воссоединение Крыма с Россией», — четко ответил Марлен Михайлович. «Наш, что ли?» — криво усмехнулся пренеприятнейший. «Прогрессивные силы?» «Ни в коей мере нельзя назвать этих людей прогрессивными силами в нашем понимании», — сказал Марлен Михайлович. «Хо-хо-хо! Мороки-то с этим воссоединением!» — вдруг заговорил окающий. «Куда нам всех этих островитян девать? 40 партий, да и наций, почитай, столько же, кроме коренных-то, татар-то, и наших русаков полно, и греков, и арабов, и иудеи тоже, итальянцы, о-хо-хо-хо, даже, говорят, англичане там есть». «В решении подобных вопросов партия накопила большой опыт», — высказался пренеприятнейший. «Многопартийность, как вы, конечно, понимаете, это вопрос нескольких дней. С национальностями сложнее. Однако думаю, что... Грекам место в Греции, итальянцам в Италии, русским в России и так далее». Все помощники и Марлен Михайлович, и даже видное лицо, теперь чутко молчали. Разговор теперь пошел между портретами, и нужно было только надлежащим образом внимать. «Высылка», — проскрипел окующий, — «ох, неохота опять такими делами заниматься». «Не высылка, а хорошо сбалансированное переселение», — сказал пренеприятнейший. «Не так, как раньше», — он усмехнулся, — «с соблюдением всех гуманистических норм. Переселение всех пришлых нацгрупп. Коренное население, то есть крымские татары, конечно, будут не тронуты и образуют автономию в составе, скажем, грузинской ССР». «Красивая идея-то», — сказал окующий и почесал затылок. «Ох, однако мороки-то будет. С американцами договариваться». «Договоримся», — надменно улыбнулся пренеприятнейший. «Дело, конечно, непростое, но не следует и переоценивать. Идеологический выигрыш от ликвидации остатков другой России будет огромным». «А экономический-то», — прокряхтел окующий, — «сколько... добра-то к нам с острова течет, валюта, электроника». «На идеологии мы не экономим», — сказал пренеприятнейший. «Ваше предложение, товарищ Кузенков», — вдруг произнес замкнутый, отодвинул от себя полностью завершенный орнамент и поднял на Марлена Михайловича очень спокойные и очень недобренькие глаза. Заряд адреналинчика выплеснулся в кровь Марлена Михайловича от этого неожиданного вопроса. На мгновение он как бы потерял ориентацию, но, наклонив голову и сжав под столом кулаки, весь напрягшись, взял себя в руки. «Спасибо теннису. Научился собираться», — мелькнула совсем уж ненужная мысль. «Прежде всего, товарищи», — заговорил он, — «я хотел бы подчеркнуть, что в меру... своих сил на своем посту я стараюсь воплощать в жизнь волю партии. Любое решение, принятое партией, будет для меня единственно правильным и единственно возможным». Он сделал паузу. «Иначе бы вы здесь не сидели», — усмехнулся пренеприятнейший. «Какая усмешечка», — подумал Марлен Михайлович, — «можно ли представить себе более наглую, античеловеческую усмешечку?» Все остальные молчали. Реакции на заверение в любви со стороны остальных как бы не было никакой. Но помощник видного лица одобрительно прикрыл глаза, и Марлен Михайлович радостно осознал, что не просчитался с этой фразой. «Что касается моих предложений как специалиста по островной проблеме, а я посвятил ей уже 20 лет жизни, то я предостерег бы в данный исторический момент от каких-либо определенных шагов окончательного свойства. Политическая ситуация на острове сейчас чрезвычайно запутана и усложнена. Есть симптомы появления нового национального сознания. В четвертом поколении русской эмиграции, то есть среди молодежи, распространяются идеи слияния этнических групп в новую нацию, так называемых яки. Намечается поляризация. Это вдохновенная, но неорганизованная группа молодежи противопоставляет себя союзу общей судьбы, который выражает то, что я назвал здесь состоянием умов. Симпатия к Советскому Союзу и даже тенденция к слиянию с ним – главенствующая идея на острове, несмотря ни на что. Естественно, в этом русле идут и многочисленные левые, и коммунистические партии, которые, к сожалению, все время борются с друг с другом. Влияние китайцев слабое, хотя и оно в наличии. Анархические группы появляются, исчезают и снова появляются. Не следует, разумеется, забывать и об осколках институтов Старой России, об административном аппарате так называемых «врывокуантов». Группу татарских националистов тоже нельзя сбрасывать со счета, хотя в ней с каждым днем усиливается влияние яки. Для татар яки – это хорошая альтернатива русской идее. Существуют и полууголовные, а следовательно опасные группировки русских крайне правых – «Волчья сотня». Что касается Запада, то в стратегических планах НАТО Крыму сейчас уже не отводится серьезного места, но, тем не менее, действия натовских разведок говорят о пристальном внимании к острову как к возможному очагу дестабилизации. Словом, по моему мнению, если бы в данный момент провести соответствующий референдум, то не менее 70% населения высказалось бы за вхождение в СССР. Однако 30% – это тоже немало. И любое неосторожное включение в сеть может вызвать короткое замыкание и пожар. Через 3 месяца на острове предстоят выборы. Естественно, они должны хоть в какой-то степени прояснить картину. Нам нужно использовать это время для интенсивного наблюдения, дальнейшего усиления нашего влияния путем расширения всевозможных контактов по специальным сферам, распространение нашей советской идеологии, в частности, увеличение продажи политической литературы. Должен в скобках заметить, что эта литература, так сказать, ходовой товар на острове. Но опять же в скобках хотел бы предостеречь от иллюзий. Ведь тяга к советским изданиям сейчас своего рода мода на острове. И она может в один прекрасный момент измениться. В интересах нашего дела, мне кажется, будет победа на выборах Союза общей судьбы. Однако мы должны воздержаться от прямой поддержки этой организации. Дело в том, что СОС, так читается аббревиатура Союза, явление весьма неоднозначное. Во главе его стоит тесно сплоченная компания влиятельных лиц, так называемые «одноклассники», среди которых можно назвать издателя Лучникова, полковника Чернока, популярного спортсмена графа Новосильцева, промышленника Тимофея Мешкова,